Он говорит, слушай, отставит меня. Потому что, ну я же тебе не разрешу, что меня убьют просто так. Если ты уже хочешь, то выбери себе оружие, да будем по-честному воевать. То что вот я же тебе поверю, ты же без ничего бежишь. Ну за копье в живот и все. Как я тогда в глаза брату твоим буду глядеть? Он говорит, не отстал. Ну я опять повторяю, слушай, отстань. Знаете, мы иногда беремся за дело, которое нам не под силу. Легкие на ноги. Ни веры нет, ни силы нет. Вступаем в сражение. Нас никто туда не бросал. Нас никто не заставлял это делать. Вы не понимаете, о чем я говорю? Я говорю не о том, что на вас кто-то наступает без вашего согласия. А сами часто люди рвутся. Я знаю несколько примеров. Когда я никогда не проповедую, чтобы быть страх перед бесами, их не надо бояться. Но прежде всего, приведи себя в порядок, исполнись Духом Святым, и тогда не бойся ничего. А если будет по-другому, плохо будет. А я знаю, это кажется, в Столбцах было, я то, что не назову этой местности, когда стал молиться задерживого, а после вся церковь, я не знаю, сколько месяцев за него молилась, влез куда не надо. Легкие на ноги. Вы мне сейчас, братья, понимаете, что я хотел сказать? Я не хочу вызвать панический страх перед дьяволом. Я говорю, и шутить нельзя с этими вещами. Это не шутки. Дьявол пощады не знает. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А если сегодня ты находишься под защитой крови Христа, если твои грехи исповеданы, если нет доступа, ничего не надо бояться. Но и не надо быть легкомысленным. Он был легкий на ноги. Вот я почитаю эту историю. Бежит, ноги несут, а ни оружия нету, наверное, ни способностей нету для войны. Все-таки Авенир, это был воин, это был вождь. Ну, армейский, который занимался типа осадью, правда, и Иоанн другой был. На авторитете брата не выедешь. Он надеялся на авторитет брата. У него брат был военачальник у Давида. И он думал, что выедет на этом. Не выехал на его авторитет. Он говорит, отстань. Я сегодня рассказывал, как один из братьев ехал домой на чужом благословении. Это тоже был. Я той брата знаю, как сейчас я помню, небольшого роста, лысый, больше даже, чем я, круглая голова. Так он серьезный был. Ну, с одной стороны, искренний такой был. Ну, как такого направления баптистского. Ему нет откровений не надо, ничего. Он на учёту смотрел вот так, знаете, что. Ай, там напротив слов кто-то. Кто его знает, что. И однажды, значит, были та же самая Надя Люшчинская была, наверное, человек 5 было, точно не помню, сколько было. И где-то они были в посещении и задержались. И уже, значит, по графику они уже не попадали на автобус. И уже никакой надежды уехать домой не было, а надо было ехать домой. Ну, стали молиться, и Бог говорит, что я вас благословлю, все будет хорошо. А он на такой доске, хорошо было, автобусы прошли, будет хорошо, благословение. И он сам больше рассказал, я сам себе говорю, думаю, ну, если вы получите, то я на вашем благословении проеду. Еще вместе заеду, ладно уже. Вы будете ехать, и я поеду. Вы знаете, они вышли, это было такое время уже, и черно, наверное, очень было, потому что, говорит, темно было, вышли в поле, никого нет. Ну, говорит, едет автобус какой-то. Едет автобус, останавливается. Что? Ну, говорит, вот опаздывает, надо выехать надо. Ну, говорит, хорошо, садитесь, сколько вас? Возьмите вы. Раз, два, три. А тебя я не возьму. Говорит, как? Ну, вы все берете. Да это ж наш, мы же вместе. Нет, нет, нет, вас беру, я его не беру. Его просили. Говорит, если не хотите, я вас всех высажу. Я вас беру, а его не беру. Остался, говорит, стою среди поля. И думаю, ну ничего страшного. Деньги есть. потом раз в карман, а кошелек где? Кошелька нету! Я говорю, полтора дня добирался домой, какие-то там 40 километров. Он говорит, я так ехал на чужом благословении. На чужом благословении не поедешь, если свои Бога не имеешь. Если Бог дает, дает всем. Но я не думаю, что тут было что-то странное, но просто Бог показал, что не надо пренебрегать, не надо так вот думать и легким быть. Это же легкомыслие. Это легкомыслие самое настоящее. Легкие на ноги. И еще читаю одно место, что написано, мы будем молиться. Я уже думаю, сегодняшнего дня мы будем и на ноги не будем легкие, и весы будут верные. Если не будем вешивать, не будем, будем отдавать все в руки Божьи, потому что написано, могу ли я быть чистым, если не верны весы? Но ответ какой? Нет, не могу. А раз не могу быть чистым, то не могу быть и в полноценном теле Божьем. Как он может меня использовать, если я не чист? И не сознаю этого. Когда сознаю, другой вопрос. Кровь Христа покрывает. И Бог смотрит через кровь Христа. А если я и не признаю, то тогда нет защиты никакой. И первая книга Царств еще прочитаю. Это довольно длинный текст. Пожалуйста, его выслушайте. Потому что он на ту же самую тему. На легковыще, легкие на ноги. Первая книга Царств, 4 глава, 3-10 стихи. И пришел народ в стан. И сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Вы помните, что они поражение потерпели сильное. Возьмем себе из Шилома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас. И он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. И послали народ в Шилом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Савоопа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Ильевы, Офни и Финеес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали, Бог тот пришел к ним в стан. И сказали, горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении, у нас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пал израильтян 30 тысяч пеших. Вот интересное явление. Потерпели поражение. Вроде бы правильно рассудили. Это значит, потому что Бога нет с нами. Что делаем? Давайте принесем ковчег завета Божия в стан. Это была внешняя часть присутствия Божия. Видимое, что кажется, ну, кажется, уже Бог пришел в стан. Но все было дело в том, что Офни и Финеес, они очень безобразно себя вели перед Господом. И давно были уже Господом закланы на смерть. Но еще жили пока что. И когда они пришли, увидели ковчег завета Божьего в стане, они не учли, что это внешнее стало, нужно, что внутреннее единение с Богом. Они подняли такой крик, каким и часто. Силы нет, а крика много. Да? Бывает такое? И что они сделали? Они просто подняли на ноги филистимлян всех. Все и не знали, что такая опасность существует. А когда они стали кричать, а силы нету, они говорят, что такое? Говорят, Бог пришел с нами, что делать надо? Надо, говорю, что-то делать. Укрепите филистимляне, будьте мужественны, сразимся с ними. А когда пошли сражаться, то какая-то внешняя как бы присутствие Бога было, а настоящего-то присутствия не было. снова и повторное поражение опять. Я очень не хотел бы когда-нибудь красоваться перед Богом. Когда нет силы, кричать так, как будто у меня избыток. Вы понимаете, что я говорю? Сердце внутри плачет, а человек рисует настолько радости много. А у меня такое бывает. Помню, одна сестра приехала на приемный день. У нас же всегда во вторник приемный день, очень много людей записано. И приехала с проблемой. И стали молиться, ну, аллилуйя, аллилуйя. Думаю, интересно, тебе столько радости. Ты ко мне приехал, у меня столько нету. А как ты, чего ты приехал? Мне надо к тебе ехать. Потом, когда стали мать, вы что, дух кто? Ты говоришь, я дух гордости. Пожалуйста. Со стороны Божьей полное бессилие. А снаружи мне что показывает такое, как будто бьет ключом эта сила и уместиться не может. И поражение. Поражение произошло. Бог ни на что не посмотрел. Я вот так часто говорю, настолько провалов часто бывает в народе Божьем много, настолько ошибок много. Вот набежают от имени Бога, а нету, кажется, Господи. Но тут столько сомазно, столько беды. Ну уже сделал бы ты, хоть даже не ты говорил, но не было бы сомазно. Господь, нет, говорит, дорогие, ничего не будет. Если я не говорил, если я не собирался делать, то как бы вы ни кричали, чтобы с вами не было, но я вашу ложь выполнять не буду. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день мы хорошенько вот освещали те вещи, которые сегодня были выложены и сложены. Давайте будем делать то, что по силам. Что по вере, что Господь нам сказал делать. Вы помните, идут израильтяне, перед ними стол облачный и огненный, вода разделилась. Египтяне тоже решили, они пройдут, то и мы пройдем. Они то прошли, а египтяне прошли. Нет. Кто-то однажды вычитал, что Христос ходил по воде, и Петр шел. Это было одно такое свидетельство. Я когда-то шел очень давно, где-то 65-й год, именно в то время происходило в Индонезии, когда начитались, что, значит, ходили по воде. Ну, раз написано, и раз в воду, и пошла. И потом через несколько дней нашли труп там где-то. Потому что Бог не говорил, иди. Сказал Петру, иди, пошел. Не было сомнения. Шел, пришло сомнение, стал что? Тонуть стал. Я помню, со времен Дубинин, когда сидел в тюрьме, это, он жил в Сураже. Может быть, когда-нибудь читали в журнале, когда несколько деноминаций сошлись и стали спорить, чья вера лучше. Ну и, значит, решили, вот кто, говорит, пройдет через реку по воде, говорит. Та вера, это был адвентист, баптист, пятидесятник. Он был таких крепких пятидесятников. Ну и что, говорит, кто пойдет? Пошел! Пошел на ту сторону, прошел, но он после рассказывал, что я шел не по воде. В моих глазах был мост. Я шел по мосту. То есть Бог показал, что он не видел воду, он видел мост, дает, он шел по мосту. Хотя на самом деле для всех он шел по воде. Прошел туда, вернулся назад, пожалуйста. А теперь думайте, какая вера надо, где полнота, где что можно найти. И это было так. А кто пошел так просто, значит, никогда ничего не получал. Христос воскрешал мертвых, где-то там под Слуцком. Мне говорили, что под Слуцком было. Значит, вот тогда пошло то движение харизматическое сильное, значит, мы уже можем. Это вот только касаем легкие на ноги. Нет, убежать, делать, кричать, орать, и все нормально будет, ничего подобного. Ну и, говорит, пришли, значит, умер человек. Ну и пришли, в таким дерзновении пришел, я сейчас буду, говорит, молиться, чтобы он воскрес. Собрались люди, неверующие кругом, начинают молиться, во имя Иисуса Христа встань, не встает? Молился, во имя Иисуса встает, не встает? То хорошо нашелся и сказал, говорит, вот, ладно, я тебе повел встать, не хочешь, говорит, лежи до первого воскрешения. Но это не выход. Он нашел выход, чтобы не опозориться, но на самом деле взялся не за свою работу. Кто тебе говорил воскрешать? Мало ли что, где-то написано. Но ведь вера зиждется на Слове Божьем не на общем, а на конкретном, который исходит от Господа. Пусть Господь сегодня благословит нас, когда мы будем молиться. Я еще раз прочитаю этот первоначальный текст Писания. Мы давайте обратим на него внимание. Михей, 6 глава, 10-11 стихи. Не находится ли Люцифер в доме нечестивого, сокровище нечестия и уменьшенная мир отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Мы будем молиться. За все будем благодарить Господа. Будем просить Господа благословения, чтобы мы не были легкомысленные, не были просто легкие на ноги, но чтобы были исполнены Духом Святым. Чтобы мы знали, что мы можем делать и что мы не можем. Хотя в Боге все возможно, но надо сокрыться в нем тогда. И пусть благословение Господне будет все время умножиться в вашей церкви. И все это будет просить во имя Господа и для Его славы. Спаси, Калини, молитесь. Мы благодарим Тебя и славим прежде всего за Голгофскую жертву, которая, Господи, будучи принята нами, она сделала нас не легкими перед лицом Твоим, а значительными, хотя бы сами по себе ничего не значим, Господи, но Твоя святая кровь, которая, Господи, пала на сердца наши, и она, Господи, сделала нас способными ходить перед лицом Твоим и готовиться к будущей вечности, чтобы жить при свете Твоем, который, Господи, проникает во все составы нашего естества. Слово Твое проникает в разделение души и духа, составов и мозгов, и судит помышление и намерение сердечное. Господи, благодарим Тебе за Голгофскую жертву. Мы благодарны Тебе за кровь завета, который сегодня можно говорить всем жителям земли о Твоем спасении, совершенном на Голгофе, о Твоем могуществе и любви, не говорит громче, нежели Авелева. Мы, Господи, благодарим Тебя за Твое исчерпанное тело. Мы, Господи, благодарны Тебе за смерть Твою, которую Ты, Господи, принял, чтобы истребить, уничтожить наши преступления и беззаконие. Слава Тебе! Поэтому в сегодняшний день мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам силу и способности, Господи, быть здесь, на этом месте сегодня, и нашим здравым рассудком воспринимать Твои вечные истины, которые никогда не поменяются, и принимать их и верую, растворяя в нашем сердце, и делая его способным исполнять Твою святую волю, Господь. Если в прошлые времена нашей жизни мы, Господи, носили в себе неверные гири, если мы сравнивали сами себя с собой, если квалифицировали свои поступки собственной морали, собственными стандартами, Господь, то Ты нас прости, а мой и очистил Твоей святой крови, ибо мы сегодня слышали, и я, Господи, тоже в том числе, что нельзя быть чистым, имея неправильные гири, не имея, Господи, неправильные обезвешивания. Поэтому, Боже, мы не хотим, Господи, никого взвешивать, мы просто хотим служить Тебе. Мы хотим молиться за тех, кто, Господи, приступает к воле Твою, чтобы они перестали это делать. Мы хотим молиться за тех, кто изнемогает в этой житейской борьбе, но мы не хотим их взвешивать, мы не хотим их осуждать. Мы просто хотим, Господи, быть участниками их спасения и отдать для Тебя те, Господи, нормы наших молитв, чтобы Ты мог совершать Твою работу с ними. Господь, у нас так много сегодня еще не спасенных в наших домах, за которые, Господи, мы молимся, может, уже давно, но которые никак не могут склонить свои колени перед Тобою, никак не могут признать себя виновными. Признавать они, Господи, признают, но у них не хватает мужества. У них, Господи, есть ложный стыд, и им стыдно исповедать свои грехи и признать себя грешниками, Господь. Но Ты, кто работает, делай. Мы хотим видеть их спасенными. Если это, Господи, наши отцы и матери, которые, Господи, живут уже, может быть, последние дни жизни, то, Господи, поспеши на помощь им, открой им глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, сердце, чтобы разуметь. Если это, Господи, наши дети непослушные, непокорные, так же просты к ним Твое благоволение. Может быть, Господи, это другие наши родственники. Может быть, это, Господи, соседи. Может быть, Господи, это наши хорошие друзья, которые по своей природе, по своей натуре являются отнюдь, Господи, неплохими людьми. Может быть, даже в некоторых случаях они весьма полезны, но, Господи, нам хочется, чтобы они что имели спасение, которое Ты даешь искупленным Твоей святой кровью. Ты знаешь, Господи, всех тех людей, кто с нами соприкасается. Ты знаешь, что это шеление дворец. Ты знаешь, сколько здесь много людей, но насколько, Господи, их сердца ожесточены, что они не могут склонить свои колени, не могут стать спасенными. Хотя, Господи, время так быстро уходит. И Ты, Господи, однажды поставишь последнюю точку в судьбе человечества. И тогда уже поздно будет каяться, поздно будет спасаться, Боже, что Ты, Господи, пройди по этому ущелению и через Дух Святой. Наполни, Господи, эти сердца рассуждениями Твоей святой вечности, страхом перед лицом Твоим. Ты знаешь тех, кто изнемогает от грехов, ты знаешь тех, кто порабощен пьянством и оккультизмом, Господь. Поэтому, Господь, благослови, дай Твою святую милость, утверди тех, кто сегодня находится во спасении, и приведи сюда новых людей, которые еще никогда не молились, никогда не испытывали блаженство свободного человека, прощенного, а мы то Твоей святой кровью, Отец. И я прошу Тебя благословить Твой народ, Твои никогда были легкими на ноги, но чтобы были, Господи, трезво мыслящими, чтобы правильно оценивали в Духе Твоем святом прощенном нашим свои возможности. И никогда не щели соблазна тем людям, которые не знают Тебя, Господь. Благослови каждого брата и сестру. Дай Дух молитвы, возникни молитвенников, ибо, Господи, я знаю, что то, что сегодня может здесь делаться в полную меру, это молитвенная жизнь. А по молитвенной жизни пошло служителей сюда. И, Господи, знаешь, кого послать, как, Господи, действовать в стане этого народа. Ты, Господи, знаешь, как пробудить не только это шеление, но его окрестность в этом Божьем. Благослови каждого брата и сестру, чтобы ты, Господи, не были грехами, чтобы были, Господи, тяжелыми, чтобы никакие ветры учения не могли их поколебать, чтобы никакие житейские волны не могли, Господь, сбить с правильного курса. И, конечно, Господь, благослови брата Ивана, благослови, Господь, его помощника, благослови его семью. И пусть, Господи, Твоя святая любовь настолько наполнит их сердца, чтобы при исполнении Духом Святым они стали единственными свидетелями Твоей благодати, чтобы через них могли спасти еще многие души. И пусть жизнь каждого из них в их щемнях будет прославлена, и возьмись на Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.